два вида лжи. Этические прегрешения, как правило, подразделяются на две категории. Дурные поступки, которые мы совершили, действия, и хорошие поступки, которые мы не совершили, бездействия. Первые мы обычно осуждаем куда суровее, чем вторые. По какой причине мы поступаем так, неизвестно, но разгадка определенно связана со значимостью, которой мы придаем человеческой энергии и намерению. Любое действие требует энергии, и самые нравственные поступки делаются сознательным намерением. А невозможность что-либо совершить может объясняться обычным стечением обстоятельств, требующих энергии на исправление. Разница очень важна. Одно дело залезть в кассу и украсть $100, и совсем другое – не вернуть $100, полученных по ошибке. Мы считаем оба деяния достойными порицания, но только первое предполагает намеренные усилия. Нет нужды говорить, что «обойдись возврат» $100 дороже, чем эти самые $100, мало кто из нас стал бы упрекать того, кто решил оставить деньги себе. Примечание. В практической этике существует связанное различие между отрицательными и положительными предписаниями. Отрицательные предписания – это действия, которых следует избегать, а положительные – действия, которые следует выполнять. Асимметрия между этими двумя пластами предписаний огромна. Мы можем подчиняться бесконечному числу отрицательных предписаний, совершенно не расходуя при этом энергии. Я могу воздерживаться от убийства, воровства или порчи чужого имущества, не вставая со стула. Положительные предписания, однако, требуют от меня определенных действий, к примеру, собирать средства на благотворительные цели. И любое выбранное мной действие вступит в противоречие с другим делом, которому я мог бы уделить время и внимание. Точно так же дело обстоит и с ложью. Лгать о возрасте, семейном положении или карьере – это одно, а не исправить ложное впечатление – совсем другое. Меня, например, иногда называют не нейробиологом, а неврологом, коим я не являюсь. У неврологов медицинское образование, и специализируются они на нарушениях мозга и расстройствах нервной системы. Нейробиологи получают степень доктора наук и занимаются научными исследованиями. Я не доктор медицины, не имею опыта клинической работы и никогда не претендовал на звание невролога. Но при этом я не считаю своей этической обязанностью каждый раз исправлять путаницу в терминологии. Поиск в Гугле по словам «Сэм Харрис» и «невролог» доказывает, что на это потребовалось бы слишком много сил. Если же убежденность в том, что я невролог, кому-нибудь когда-нибудь навредит, или поспособствует моей выгоде, и на меня падет вина за недомолвку, то тогда с этической точки зрения для меня будет важно прояснить данный вопрос. Тем не менее, мало кто сочтет равнозначными мои ложные притязания на звание невролога и то, что я не опровергаю ошибочных представлений о себе. При обсуждении феномена лжи я в большинстве случаев буду акцентировать внимание на откровенном обмане, то есть лжи в чистом виде, имеющие далеко идущие последствия. Однако многое из того, что я буду говорить, имеет отношение к замалчивающей лжи и обману в общем. Также я остановлюсь на так называемой белой лжи, лжи во благо, с помощью которой мы обычно пытаемся пощадить чувства окружающих. Именно такая ложь привлекает нас больше всего, и именно к ней прибегают добродетельные люди, убеждая себя в том, что все равно остаются хорошими.